Распутин, странствующий проповедник и целитель с безумным взглядом, призван к царскому двору после того, как потерпели неудачу все придворные доктора с их латынью. Царевич Алексей страдает от редкого заболевания крови. После травмы от падения никому не удавалось остановить внутреннее кровотечение, пока царица Александра от отчаяния не позвала Распутина. Тот пришел, помолился, загипнотизировал Алексея, и кровь застыла у него в жилах. С этого момента царица тоже находилась в его власти. Она считала его ответом Бога на ее мольбы. При этом никто за пределами толстых стен Петербургского дворца не должен знать о том, что наследник престола, единственный сын, страдает от заболевания крови. Поэтому многочисленные визиты Распутина к царице окутаны тайной. Тем более, что после путешествия по огромной малонаселенной стране, а в особенности после его путешествия по спальням петербургских дворцов, Распутина сопровождала слава сексуального гиганта. Одетый в черный кафтан, высокий, мускулистый, с пронзительным звериным взглядом, говорят, что он предпочитал соблазнять светских дам после молитвы или удачного спиритического сеанса. Распутин заставлял своих поклонниц поверить тезису о том, что нужно сначала согрешить, чтобы получить прощение от Бога. Никому не известно, насколько близкими были его отношения с царицей. При дворе поговаривали, что она его сексуальная рабыня. Председатель Государственной Думы обратился к царю, и тот прогнал Распутина, отлучив от двора. Но юный Алексей снова споткнулся. Весной 13-го года, во время путешествия в Ялту, и снова никто не мог остановить кровотечение. Он был почти при смерти, когда царица, отчаявшись, опять позвала Распутина, и тот поспешил на помощь. И во второй раз спас жизнь Алексею своей молитвой. Царю, Думе, тайной полиции, всем Распутин встал поперек горла. Его несколько раз пытаются убить, но безуспешно. Весной 13-го года из-за скандала с попыткой убийства Распутина пришлось уйти в отставку министру внутренних дел Хвостову. Вскоре в биржевых ведомостях бывший агент опубликовал полный список неудавшихся покушений. В принципе, это было глупостью со стороны монархии пытаться уничтожить Распутина. Потому что, во-первых, он поддерживал жизнь наследника престола, а во-вторых, он сам постоянно пророчествовал, что после его смерти падет 300-летняя династия Романовых. Разумеется, так и произошло. Герману Гессе после неудачного новогоднего отпуска кажется невыносимой домашняя обстановка. Он все больше сомневается в том, что семейные узы совместимы с жизнью художника. Готфрид Бен задаст этот вопрос позднее в стихотворной форме. Стоит вообще подумать о связи брака с творчеством? Импульс или же паралич? Гессе ощущает скорее паралич. В романе «Росхальде» он почти незавуалированно описывает свои попытки наладить совместную жизнь с женой Мии в имении Шлосс Хольте под Берном. Но дом, который они снимают вместе с замечательным заброшенным садом, становится свидетелем краха их брака. К ним в гости приезжает Ромен Ролан. Он застает напряженную атмосферу и рассказывает потом о странном внешнем виде Гессе. Клочковатая борода, холодные глаза, а рядом с ним Мия, не очень красивая и не очень молодая. Оба испытывают облегчение, когда начинает темнеть. Они вместе с детьми собирают в саду хворост и затапливают камин. А когда сыновья засыпают, Мия читает ему вслух Гёте. Он закрывает глаза, которые у него постоянно болят, уносится в мечтах, вдали молчит. Он пишет длинное письмо отцу. Корни несчастливой семьи, которую я описал в книге Росхальде, лежат отнюдь не в ложном выборе, а глубже, в проблеме семьи художника в целом. Проницательный Курт Тухольский заметил во время чтения этой книги, что в авторе произошли какие-то сущностные изменения. «Это не наш старый добрый Гессе, это кто-то другой. Он покинул родные пенаты и отправился вот только куда?» 1 февраля Герман Гессе получает письмо из Черновцов. от Нинон Ауслендер, молодой почитательницы, которая заканчивает гимназию, из которой Гессе уже переписывается некоторое время. Но школьный экзамен не стал настоящим аттестатом зрелости. Только спустя 14 лет они начнут жить вместе и поженятся, хотя не будем забегать вперед. Пока что Гессе предстоит визит к зубному врачу. Он едет к доктору Шленкеру в Констанц, чтобы поставить новые пломбы. Как плохо Гессе себя чувствует в эти дни, как он страдает от шума детей, от нервов, от бессонницы, от безвыходности. Это мы понимаем потому, что даже многодневного лечения зубов он ждет с нетерпением. Я жду, что смогу на 2-3 дня отвлечься, отдохнуть. Надеюсь, что с моими зубами придется как следует поработать. Наверное, врач не отказал ему в помощи. Что осталось от 3 месяцев, что Марсель Дюшан провел в Мюнхене в прошлом году? Минимум 2 вещи. Элегантный фотопортрет, сделанный Генрихом Гофманом, который в феврале того же года будет напечатан в важной книге Аполлинера «Le Peintre Cubiste» — «Художники-кубисты». И станет символом первого и окончательного восхождения Дюшана на Олимп искусства. А Генрих Гофман впоследствии еще прославится как придворный фотограф Гитлера, но сейчас не об этом. Второй плод пребывания Дюшана в Мюнхене в эти дни растет в животе Терезы Гресс, жены хозяина квартиры на Барерштрассе 65, второй этаж, налево. Он родится летом 13 года, ровно через 9 месяцев после пребывания Дюшана в Мюнхене. Ее муж, Август Гресс, инженер-конструктор на локомотивном заводе «Мафей», днем уходил на работу. То есть Дюшан столько дней провел один в своей квартире рядом с швейным ателье ослепительно красивой Терезы Гресс, которая находилась в гостиной и где непрерывно стрекотала швейная машина. На рисунках Дюшана, сделанных в те мюнхенские месяцы, фигурирует удивительно много швейных машин и ниток. А одну нить, судя по всему, протянул лично. Потом Дюшан скажет, что Мюнхен был для него местом полной свободы. В первые дни февраля в издательстве «С. Фишер» выходит новелла Томаса Манна «Смерть Венеции», которую сам автор называет «Историей о наслаждении гибелью». Через 2 квартала от дома Томаса Манна в эти дни сидит Освальд Шпенглер и каждое утро пишет свой «Закат Европы». У Шпенглера нет уже никаких наслаждений. Эрнст Людвиг Кирхнер находит их в окрестностях Потсдамер Плац. День за днем он бродит по улицам, особенно часто в сумерках, и ищет взглядов женщин. В эти дни трудно отличить друг от друга разряженных русских леди из Груневальда, что выгуливают своих дочерей и свои деньги, актрис из театров и варьете, молодых благородных дам с гардеробом из Неаполя или Парижа и тех кокоток, что предлагают свое тело за деньги. Тут нужен взгляд знатока. Как раз такой, каким обладает Эрнст Людвиг Кирхнер. Он чует секс, как другие парфюм. Он чуял его в Дрездене у молодых артисток цирка, которые сами об этом и не ведали. Чуял в своих натурщицах, когда приглашал к себе в мастерскую. Чует и сейчас. Под толстым слоем косметики, под элегантными накидками и под зонтиками. Он рисует их и чувствует на Потсдамер Плац вибрирующий узел сексуальности. И он показывает на своих полотнах, что не только он и другие мужчины, но и остальные, в том числе почтенные дамы, чувствуют притяжение флюидов замаскированного вожделения. Демонстрация этого — вот в чем настоящая скандальность его искусства. 10 февраля, 6 утра, еще темно. И вот тишину в деревне Уолтон-Хелл к югу от Лондона сотрясает мощный взрыв. В новой усадьбе министра финансов Англии Дэвида Ллойда Джорджа взрывается бомба. Никто не пострадал. Но одно общественное движение заставило говорить о себе. Ведь бомбу заложила Эмилин Панкхерст, Бесстрашная английская суфражистка, как тогда называли активисток, боровшихся за избирательное право для женщин. У правосудия нет выбора, и ее отправляют на 3 года в тюрьму. Анри Матисс сбежал от парижской зимы. Просто невозможно выносить столько серости, особенно когда так фанатично любишь краски. И вот Матисс сидит в Танжере, в гостинице «Вилле де Франс», должна быть связь с родиной, и наслаждается потрясающим светом Марокко, зачарованный и ослепленный. В 35-м номере, который он снял, имеются 3 окна. Одно из них прямо у кровати. Он останавливает мольберт и пишет: «Слева башня церкви Святого Андрея, минарет мечети Сиди Буабит, море домов, а за ними синее-синее море. Окно в Танжере». Так он назовет эту картину. Из порта поднимается запах водорослей, рыбы и нефти. Он пишет: пальмы на улицах, листья, воздух. Воздух? Да, разумеется, Матисс пишет воздух. Может быть, никто не умеет так писать теплый воздух, как Матисс, даже Пикассо. Он пишет промежутки между предметами и пишет воздух над крышами, над морем. В далекой Европе вокруг него бушевал модернизм. Художники все ближе подбирались к абстракции. Кубка, Мондриан, Малевич, Кандинский. Все были готовы сделать последний шаг. А Матисс, мудрый человек 45 лет, знал, что абстракция — не единственный путь в модернизм. Знал, что рядом всегда найдутся освещенные солнцем тропинки из прошлого, которые точно так же ведут в будущее. Именно такие пути ищет Матисс в эти дни в Танжере. Из больших чистых цветовых полей, в первую очередь из синего и зеленого, он выстраивает на холсте свой мир. Люди в кофейне, пальмы, улицы, расплывающиеся формы. У людей на его набросках еще есть трубки во рту и интересная обувь. А на картинах все лишнее отбрасывается. Все становится проще и яснее. Роскошные цветы, листья аканта, чистые краски. Он познает их здесь, на краю Африки. И будет писать их годами на полях своих писем и на обойной бумаге своих картин. А много позднее, когда он уже не сможет ходить, когда он будет рисовать только палкой и вырезать ножницами, с ним будут все те же округлые формы листьев. Весенний расцвет переродит тех марокканских месяцев, будет возвращать ему жизненную энергию, а воспоминания останутся его единственной радостью. В феврале 13 года сталкиваются северные и южные полюса литературы: Франц Кафка и Эльза Ласкер-Шюллер. Вообще-то Кафка ни разу в жизни не сказал ни о ком дурного слова. Даже если он пытался, например, в адрес отца, то получалось такое длинное, витиеватое письмо, что вся сила его недовольства схватывалась ремнями безопасности формы языка. Но когда Кафка встречает Эльзу Ласкер-Шюллер, его предохранители перегорают. Слишком уж сильно ее дикая сексуальная энергия заставляет ощутить его собственную скованность. И вот 12 февраля Кафка пишет Фелиции Бауэр, своей возлюбленной, которая, к счастью, так далеко, что он может считать ее просто адресатом своего письма и не думать о ней, как об адресате своего вожделения. Так вот, он пишет этой самой Фелиции Бауэр: «Я ее стихов терпеть не могу. Я ничего в них не ощущаю, кроме скуки от их пустоты и отвращения к их искусственной выспренности». И далее: «Да и проза ее мне претит по тем же причинам, в ней слишком много безрассудных содроганий ума нервической городской дамочки. Проще говоря, я ее боюсь». Кажется, что Кафка — это появившееся по прихотливой воле милостивого Бога существо, сотканное из миллионов нервных окончаний, впадает в панику и спасается бегством, потому что боится быть проглоченным ее безбрежной фантазией, ее необузданностью, ее женским естеством. Однажды, 24 марта, они повстречались в Берлине в обществе других писателей в кафе «Йости». Они вместе пишут письмо на почтовые открытки их общему издателю Курту Вольфу в Лейпциг. «Уважаемый господин Вольф», — пишет ваш преданный Ф. Кафка. И тут же рядом на открытке рисунок Эльзы Ласкер-Шюлер и ее подпись именем Абигейль Базилеус III. Уже от одних только этих придуманных титулов и имен Кафке становится не по себе. Разве это не должно оставаться в мире литературы? А вот для Эльзы Ласкер-Шюлер царство фантазии неотделимо от Германской империи. Или от Царства Небесного. Для нее это все одно и то же. Это помогает писать стихи, но мешает жить. Ее второй муж, Герберт Вальден, галерист и издатель журнала «Штурм», устал от штурмов в своей жизни и расстался с ней. Она начала пить, жила на чемоданах, она пишет, чтобы раздобыть деньги на оплату школы «Оденвальд» для своего маленького сына, а коллеги по искусству постоянно собирают деньги для нее, даже суровый Карл Краус проявляет в ее случае сентиментальность и открывает кошелек. Так вышло, что через 2 недели после встречи с Кафкой в Берлине Эльза Ласкер-Шюлер едет именно в Прагу, чтобы выступить там со своими произведениями в клубе немецких художниц. Она прихорашивается, серебристые сапоги, шелковая рубашка цвета гротов на Капри. Когда слушатели приветствуют ее аплодисментами, она еще не знает, что будет читать. За сценой она листает свои сборники стихов и никак не может выбрать. Затем она встает и выходит на авансцену. Она стоит там, похожая на упрямого мальчишку, с ее странным, интересным лицом, которое могло бы принадлежать какому-нибудь русскому нигилисту, пишет о вечере Мария Гольцер в берлинском журнале «Die Action». И вот она начинает читать свои стихи, похожие на магические заклинания восточного пророка. Слушатели не сводят с нее глаз, охваченные смесью смирения и восхищения. Все вслушиваются, затаив дыхание, студенты, литераторы, художники, в их числе Эгон Ирвин Киш и Макс Брод, лучший друг Кафки, не только самого Кафки. Его страх был слишком велик. Эльза Ласкер-Шюлер возвращается в Берлин, не зная отдыха, блуждая, мечтая о далеких мирах, как она пишет после выступления в Праге Францу Марку и Карлу Краусу. Она ищет мужчину, поднявшегося до ее высот, до безрассудных содроганий ума нервической городской дамочки, до ее горы с тоски, отчаяния и стремлений. Она найдет Готфрида Бена. Ее голод был достаточно велик. Как жить на этой убогой земле, когда тебя только что приняли на Олимпе? Лучше всего на какое-то время укрыться в одном из тех немногих мест, которому позавидуют даже боги. И вот, Герхард Гаупман, новоиспеченный нобелевский лауреат, отправляется с женой и 16 набитыми чемоданами зимовать на виллу Карнарвон в Портофино. Где-то внизу волны бьются о скалы. По утрам он раздвигает зеленые ставни и смотрит на бескрайний морской простор. Над ним кроны старых пиний, под ним, в огромном парке, агавы и пальмы. На гравийных дорожках слышен только медитативный шелест граблей работающих садовников и больше ничего. Он надевает свою францисканскую рясу, купленную в прошлом году, ослабляет пояс на все более объемном животе и приступает к медитации. Ветер треплет его седые волосы. Он наслаждается тем, как под шум волн все увеличиваются паузы между отдельными мыслями. Потом, после купания и обильного завтрака, он садится за письменный стол. А вечером Мария готовит пасту с грибами и жаркое из кабана с каштанами. Даже во время медитации его периодически преследуют мысли об ужине. Он ничего не может с собой поделать. Поздним вечером, после 3 блюд и рюмки граппы, Гаупман записывает в своем дневнике явно под впечатлением от самого себя. «Мы уходим от того, что они хотели сделать из нас, и возвращаемся к тому, что мы есть. Они могут поднимать и ронять куклу, но не меня». Поскольку теперь он знает, что он такое, он хочет и всем остальным немцам показать, что они такое. И полагает, что для этой задачи лучше всего подходит кукольный театр. Для празднеств по поводу столетнего юбилея освободительной войны, которые должны пройти в Бреславле 31 мая, он пишет немецкую доисторическую драму «Представление в немецких стихах». Поглядывая на морскую пену Средиземного моря, он ныряет в глубины немецкой истории, он придумывает куклу Наполеона, куклу Клейста, и к ним вдобавок несколько кукол немецких плакальщиц. Текст построен на основе старинного немецкого размера «Книттельферс» с парной рифмой. 12 февраля представление готово. Он наклеивает почтовые марки и при исполненной гордости отправляет свое сочинение в Бреславль. Он сидит в широком зеленом кресле, наслаждается жизнью и молчит. Как назвать это состояние флегматичного самодовольства, когда ты только что получил Нобелевскую премию? Герхард Гауптман описывает его вечером в своем дневнике. Внимание. Пассивная производительность. Да уж, у нобелевских лауреатов есть чему поучиться. Предстоящий столетний юбилей в Бреславле повсеместно активизирует производительные силы. Например, у баронессы Гусель фон Блюхер из Дрездена. Остается загадкой, как же так вышло, что именно в том месте, где Август Сильный основал общество борьбы с трезвостью, ее обуяла идея открыть рядом с будущим памятником битвы народов в Лейпциге приют для трезвенниц. Она шла к своей цели с завидной трезвостью. Она написала высшим придворным чинам всех коронованных особ, говоривших по-немецки в 13 году, а их было изрядное количество, и попросила пожертвовать средства на строительство этого профилактория для молодых матерей. Положительный ответ поступил из Пруссии. Ее Величество императрица и королева сообщила из Берлина, что хочет внести 300 марок. А в Вюртемберге был скептический настрой. Хотя их величество и признают добрые намерения инициаторов, говорится в письме 12 февраля, их высочество не могут проявить солидарность с идеей предприятия и ее воплощения, ибо мировоззрению их величества противоречит столь очевидное объединение под одной крышей патриотического события и устройства приюта для трезвенниц. Это называется дипломатия. Проще говоря, уважаемая баронесса фон Блюхер, такая дурацкая идея могла прийти в голову только под градусом. А сейчас одна из самых невероятных историй этого невероятного года. 13 февраля клоун, огнеглотатель, эквилибрист и весельчак Отто Витте становится королем Албании. По словам самого клоуна, огнеглотателя, эквилибриста и весельчака Отто Витте, которые пока никто не опроверг. Но обо всем по порядку. Добропорядочный бюргер Отто в замечательном хаосе Балканской войны сделал себе имя в турецкой армии под именем Йозефа Йоппе в качестве офицера и тайного агента. И вот он направил две липовые телеграммы, в которых сообщал о скором прибытии в Тирану принца Халима Эддине, племянника последнего султана. Потом взял на прокат в костюмной лавке в Вене сногсшибательный восточный наряд «There is a kingdom, there is a king», как спел бы Ник Кейв. У Отто Витте были чертовски черные волосы и роскошные усы турецких масштабов, так что он вполне мог сойти за качественного Халима Эддине. И вот, великолепно одетый и причесанный, он прибыл к верховному главнокомандующему турок в Албании, генералу Эссаду Паше. Его обширные знания о наступательных планах сербов, которыми он обзавелся, будучи турецким шпионом, произвели большое впечатление. Он принял парад и уверенным тоном раздал указания. Это произвело большое впечатление на Балканах. Солдаты с энтузиазмом следовали за ним, а генералы стали вынашивать план поскорее объявить так называемого принца Халима Эддине, то есть нашего знакомого Отто Витте, албанским королем, пока западные державы не решили, чей это трон. И вот, ранним утром 13 февраля Эссад Паша объявил Отто Вите королем Албании. На церемонию пригласили нескольких албанцев, которые преданно ликовали и размахивали своими пестрыми тряпками, а военный духовой оркестр исполнил марш. Новоиспеченный король немедленно отправился в Тирану, где ему приготовили дворец. Ввиду срочности дела не было никаких чиновников, зато албанцы сумели собрать королю на ночь гарем из 11 красавиц. 1913-й. На самом деле книга о любви. Так что и Отто Вите из берлинского района Панков тоже по полной программе насладился 4 из 1001 ночи. На утро 5-го дня в Тирану поступила телеграмма из Константинополя от настоящего принца Халима Эддина, который в бешенстве сообщал, что под его именем короля изображает жулик. Он телеграфировал, что прибудет сегодня же и свергнет самозванца с трона. И вот на рассвете 19 февраля король Отто Вите бежал из своего гарема и своего дворца, выбросил в реку свой наряд, так и не заплатив за прокат, и стащил у какого-то крестьянина простую рубаху. После 5-дневного правления он спешно добрался до побережья своего королевства. В Дурресе он проник на австрийское судно, которое должно было переправить его в безопасное место. И переправило именно в такое место. Потому что в Австрии Витте после всех его рассказов объявили душевно больным и поместили в психиатрическую клинику. Однако вскоре в газетах появились фотографии Отто в Тиране, и пациента немедленно выписали как выздоровевшего. В свой немецкий паспорт он потребовал внести запись: «Бывший король Албании». Порядок есть порядок. В 1925 году, после смерти Фридриха Эберта, он выставлял свою кандидатуру на выборах президента Германии, но на этот раз потерпел неудачу. Ранним вечером в начале февраля в Лиссабоне внезапная гроза застает поэта Фернандо Пессоа по пути домой. Он бежит в потьмах к своему дому на Руа де Пасос Мануэль 24, третий этаж налево. И на бегу в нем рождаются строки поэмы «Отречение». Он скидывает мокрую одежду, садится за стол и пишет: «Мне кольчуга — ненужный заслон, шпор — последний бессмысленный звон. На холодных раздался ступенях, тело дышит без пышных одежд. Матерь — ночь, только душу утешь, словно дня уходящие тени». Какие строки! Рихард Демель, самый знаменитый немецкий поэт в 1913 году, которого ценили и Томас Ман, и Герман Гессе, и Арнольд Шенберг, публикует новые стихи. «Прекрасный безумный мир» — это идеальное заглавие к 1913 году. А к Рихарду и его прекрасной жене Изе мы еще вернемся, погодите. Это я непременно должен рассказать. А сейчас давайте ненадолго переберемся в Вену, в один из центров прекрасного безумного мира. Субботним вечером 15 февраля на семинаре Зигмунда Фрейда обсуждаются темы: бисексуальность, невроз и сексуальность, интерпретация снов. То есть все как надо. На неделе Фрейд с 8 до 9 и с 17 до 19 принимает больных. А по вечерам в среду и субботу у него на семинаре собираются последователи, чтобы заниматься изучением глубин психики. С конца 1912 года это общество блестящих мужчин, видных венских терапевтов и теоретиков, посещает одна необычная женщина – Лу Андреас Саломе. Она носит на поясе два замечательных скальпа – Ницше и Рильке. Они оба стали жертвами ее искрометного ума, блестящей независимости и глубочайшего упрямства. И вот теперь великий Фрейд в шаге от того, чтобы рухнуть в эту пропасть вслед за ними. Например, 15 февраля она говорит такие любопытные вещи: «И аскетичным, и порочным, в принципе, может быть только мужчина, а женщина, дух которой есть ее пол, а ее пол есть ее дух, способна на это лишь в той степени, в которой она избавляется от своей женской натуры. Фрейд сказал ей, что она поэт психоанализа, а сам он способен только на прозу. Днем 15 февраля Лу Андреас Саломе отправляется сначала на генеральную репетицию новой пьесы Франка Ведекинда «Ящик Пандоры». Рядом с ней сидит Артур Шницлер. А вечером она идет на семинар к Фрейду. В тот вечер Андреас Саломе восторженно записывает в свой дневник. Фрейд очень симпатично говорил о том обогащении, которое может дать бисексуальность. Ишь! В феврале Магнус Хиршфельд учреждает в Берлине врачебное общество сексологии и евгеники. Выступая в роли эксперта, Хиршфельд убедил криминальную полицию Берлина в том, что гомосексуальность – не приобретенный порок, а неискоренимое свойство. Для подкрепления этого тезиса Хиршфельд ежегодно публиковал в своем строго научном ежегоднике промежуточных стадий сексуальности тысячи страниц статистики, которые должны были доказать, что в огромном немецком рейхе есть не только стопроцентные женщины и стопроцентные мужчины, что у фантазии в пространстве бисексуальности нет границ. 17 февраля в Нью-Йорке в зале 69-го полка Национальной гвардии открылась арсенальная выставка. Это был момент, когда мощный поток современного искусства достиг Америки. Молодой фотограф Мэн Рэй скажет в конце года: «Полгода я ничего не делал. Столько времени мне понадобилось, чтобы переварить увиденное». Альфред Стиглиц, известный фотограф, издатель журнала Camera Work и хозяин авангардной галереи 291, реагировал быстрее. Он увидел, переварил и купил сразу в день открытия за $1,260 абстрактную картину Василия Кандинского «Импровизация 27». Фрэнсис Скотт Фицджеральд не поступает в Гарвард. Приходится отправиться в Принстон. В Гарварде летом 1913 года начинает учиться Т. С. Эллиот.